Повторяю, Аннушка уже потому одному не могла не впадать в противоречие со своим кодексом, что на эти противоречия наталкивала ее сама жизнь. Положим, что принять от господина раны следует с благодарностью. Но вот беда, вчера выпороли за напрасно Аришку, а она девушка хорошая, жаль ее. Или опять Мирону Степанычу на меднись без зачета лоб забрели. За что, про что? Как ввиду таких факторов удержаться на высоте теории? Как не высказаться? А выскажешься, опять беда. Мотай себе, господин, на ус, что он, собственно говоря, не выпорол Аришку, а способствовал ей получить небесный венец. Вот ведь как они тихоне-то эти благородность понимают. Как бы то ни было, но Аннушка чувствовала себя вполне свободною только в отсутствии матушки. С тех пор, как последнею овладел дух благоприобретения, случаи подобных отсутствий повторялись довольно часто. Она уезжала то в Москву, то в новокупленные имения, и поездки ее бывали иногда довольно долгие. С отъездом матушки обыкновенно оживлялся весь дом. Отец не сидел безвыходно в кабинете, но бродил по дому. Толковал со старостой, с ключницей, с поваром. Словом сказать, распоряжался. Тетеньки-сестрицы сходили к вечернему чаю вниз и часов до 10 беседовали с отцом. Дети резвились и бегали по зале. В девичьей затевались песни. Сначала робко, потом громче и громче. Даже у ключницы Акулины лай стихал в груди. Вслед за тетеньками сходила вниз по вечерам и Аннушка. В девичьей ей отводили место в уголку у стола, на котором горел сальный огарок. Девушки пряли. Аннушка надвязывала чулок и рассказывала. Темою для этих рассказов преимущественно служило подвижничество мучеников первых времен христианства. Любимыми ее героинями были великомученицы Варвара и Екатерина. Говорила она плавно и вразумительно, так что даже мы, барчуки, нередко забегали в девичью и с удовольствием ее слушали. Выходила яркая картина, в которой с одной стороны фигурировали немилостивые цари, Нерон, Диоклетиан, Домициан и прочь. В каком-то нелепо кровожадном забытии твердившие одни и те же слова. «Пожри идолам! Пожри идолам!» С другой — кроткие жертвы их зверских инстинктов, с радостью всходившие на костры и отдававшие себя на растерзание зверям. Впечатление было бы полное, если бы Аннушка ограничилась простым изложением фактов, но она не воздерживалась и выводила из них поучения. «Вот как святые-то приказания царские исполняли», — говорила она. «На костры шли, супротивного слова не молвили, только имя Господне славили. А мы что? Легонько нашу сестру господин пошпыняет, а мы уж кричим, немилостивый у нас господин, кровь рабскую пьет». Разумеется, Акулина подмечала противоречие между фактом и выводом и не оставляла его без критики. «Дура ты, дура!» — возражала она. «Ведь ежели бы по-твоему, как ты завсегда говоришь, повиноваться, так святой-то человек должен был бы без разговоров чурбану поклониться, только и всего. А он, вишь ты что, лучше говорит, на куски меня изрежь, а я твоему богу не слуга». Но Аннушка не смущалась этим возражением и, в свою очередь, не лезла за словом в карман. «Так и следует», — отвечала она. «Над телом рабским и царь, и господин властны, и всякое телесное истязание раб должен принять от них с благодарностью, а над душою властен только Бог». «Стало быть, и ты будешь права. Тебе госпожа скажет, не болтай лишнего, долгоязычная. А ты ей в ответ, что хотите, сударыня, делайте, хоть шкуру с меня спустите, я все с благодарностью приму, а молчать не буду». «Ну что ж уж меня к святым приравнивать?» «Нет, ты не увертывайся. Я тебя к святым не приравниваю, а спрашиваю, должна ли ты приказание госпожи выполнить или нет?» Завязывался диспут, и должна сознаться, что в большинстве случаев Аннушка вынуждалась уступить. Конечно, сравнительная слабость ее диалектики отчасти зависела от особенностей того положения, в котором она находилась, яко раба, и которое препятствовало ей высказаться с полной определенностью. Но фактически Акулина все-таки торжествовала. «То-то вот и есть», — заключала спор последняя. «И без того не сладко на каторге жить, а ты еще словно дятел долбишь, повинуйтесь да повинуйтесь!» Когда рассказы о мучениках истощались, на сцену выступали темы более современные. Некоторые из них я и теперь помню. «Жил в некотором царстве, в некотором государстве господин немилостивый, который десятки лет свирепствовал в своих вотчинах. Много он неповинных душ погубил, и делом, и словом, и помышлением. Всячески убивал, и крестьян своих до нитки разорил. И все ему Бог терпел, все ждал, что от него дальше будет. Но, наконец, прогневался. Жена у господина была, с любовником убежала. 7 сынов было, все один за другим напрасною смертью сгибли. А тут на грех сгорел господский дом и все пожитки, какие в нем были, и золото, и серебро. Словом, все пропало. Остался господин одинок. Ни семьи, ни приюта, ничего у него нет. И начал он задумываться. Думал да думал, да наконец и решил. Надел, что ни на есть, ветхую одежонку, взял в руки посошок и ушел, крадучись ночью, чтоб никто не видал. Искали его, искали, даже на крестьян думали, не убили ли, мол, своего барина. И только 10 лет спустя узнали, что он в дальний-дальний монастырь скрылся и схиму принял. Тогда все раскрылось, и тиранство господина, и раскаянье его. Узнал батюшка-царь и велел господина за давним временем судом не судить, а имение его отписать в казну. Теперь мужички живут хорошо, отдохнули. Но Акулина и этого бесхитростного рассказа не пропускала без критики. «Коль послушаешь тебя, что ты за все без ума болтаешь», — заметила она, — «так богу-то в это дело и мешаться не след. Пускай, мол, господин рабов истязает, зато они венцов небесных сподобятся». «Да ведь и человечьему долготерпению предел положен». Не святые, а тоже люди, долго ли до греха? Иной не вытерпит, да своим судом себе правду добыть захочет, и Бог его за это наказать должен. И накажет, терпи, умрешь, тогда и получишь награду. Героем другого рассказа, тоже сложившегося под давлением крепостного ига, был купец. Жил-был этот купец в некотором царстве, в некотором государстве, и владел несметными сокровищами. Только неправедно он эти сокровища нажил. Татьбой да обманом, да грабежом. И всегда, как раз наоборот, сказочному разбойнику поступал. Богатеев не трогал, а грабил только бедный народ, который сам в руки дается. И все ему мало казалось. Принесет домой пригоршню золота и думает, теперь надо другую добывать. И вот, когда он полные сусеки золота и серебра накопил, вдруг напала на него немочь. Начал он пухнуть да гноем наливаться, а под конец и совсем заживо тлеть стал. Пошел от него такой дух тяжкий, что не только домочадцы и друзья, но и слуги все разбежались. Остался он один, как перст со своими сокровищами. И что ни делал, и лекарей призывал, и к угодникам ездил, и храмы Божии строил, ничего не помогало. И Бог-то жертвы его не принимал. Только сидит он однажды у окошка и видит, идет мимо Божий странник. Никогда допреж того ни одного странника не накормил, не обогрел. А тут вдруг в голову запало «позову да позову». Стали они промежду себя разговаривать, и чем больше купец на своего гостя глядит, тем больше у него сердце любовью к нему разжигается.